«Ерунда ерундовая», — успокоил лейтенант. Слова его, разумеется, даются в литературном пересказе. «В следующий раз, как погонит, звонишь мне. Я приезжаю через час на Кразе с бойцами и перевожу тебя на новое место согласно приказа. Пиши мой телефон. Дневальному скажешь, что звонят из райкома. Меня сразу найдут». Домой Олега вел многолетний инстинкт. Наподобие того, что наблюдается у перелетных птиц, не сбивающихся со своего маршрута даже в бурю. Еще, конечно, упасть не давала трепетавшая в меркнущем сознании мысль. Заворг краснопролетарского райкома комсомола, лежащий лицом в луже, это, как в те годы модно было выражаться, не есть хорошо. А утром, разлепив непроспавшиеся глаза и поймав тошноту на полпути от желудка к предусмотрительно поставленному возле дивана тазику, Башмаков увидал сначала свои брюки, такие грязные, точно он вчера вечером, по примеру первых комсомольцев, утрамбовывал ногами жидкий бетон, а потом и заплаканные, ненавидящие глаза Кати. «Убирайся, тварь!» — приказала она. «Собирай свои манатки и убирайся!» И, помолчав, с чувством повторила. «Тварь!» Тварью она еще никогда его не называла. И это слово буквально ножом вонзилось в беззащитное с похмелья сердце Олега. Он повернулся к стене и затих. «Убирайся сейчас же! Я не шучу!» — повторила жена с той же суровостью, но на всякий случай опустив опасное слово «тварь», и вышла из комнаты. Башмаков лежал, отвернувшись к стене, и сладкие слезы непрощаемой обиды катились по его щекам. Все годы семейной жизни проходили перед ним, и были они мучительной чередой ссор, унижений и притворств. Через полчаса вернулась жена. По сложившемуся семейному обычаю, за это время Олег должен был осознать вину и приступить к вымаливанию прощения. Но напрасно Катя стояла над обиженно дышащим телом супруга. Наконец, не выдержав, она присела на краешек дивана. «Олег, ведь так жить невозможно. Ты спиваешься. Лучше бы мы в Плесецк уехали». А Башмаков тем временем вспоминал про то, как теща подозрительно часто критикует подаренный его родителями холодильник «Север». Как тесть Петр Никифорович при каждом удобном случае попрекает зятя при помощи безобидных с виду слов. «Эх, ребята! Хороша у вас квартирка, живи и радуйся». Вспомнил он, как Катя, борясь за трезвость в семье, научила еще совсем маленькую Дашку говорить отцу по пути в детский сад: «Папа, не пей, козленочком станешь». Вспомнил и схватился за сердце, заскрежетал зубами. «Олег, в холодильнике есть пиво. Я вчера целую очередь отстояла». Уже испуганно сообщила Катя. Башмаков поднялся и, поглядев сквозь жену, двинулся к кухне. Его пошатывало, запухшие очи заволакивал тошнотворный мрак, наподобие того, какой бывает, если долго лежишь на пляжном солнце, а потом вдруг резко вскочишь, чтобы бежать к воде. Олег дополз до кухни, прямо из носика выпил целый чайник мертвой кипяченой воды, с трудом отдышался и набрал номер с Лобинзона. «Это я», — сообщил он полусонному Борьке. «Ты мне обещал?» «А я не отказываюсь. Когда?» «Сегодня». «Принято. Скажу деду, чтобы на троих обед готовил». Катя наблюдала за всем этим с нарастающим тревожным недоумением. А Башмаков тем временем вытряс из пиджака бумажку с телефоном лейтенанта Веревкина и позвонил. «Дневальный по роте ефрейтор Денисов слушает», — раздалось в трубке. «Это из райкома. Ты, боец, давай лейтенанта Веревкина позови». Несколько минут доносились лишь глухой гул и отдаленный топот сапог. Потом послышался несвежий голос. «Лейтенант Веревкину аппарата. Ты жив?» «Не уверен. Наверное, на амбразуру бросаются именно в таком состоянии». «А ты хоть помнишь, что мне вчера обещал?» С тревогой поинтересовался Башмаков.